Глава шестая. Что, и вправду стрелять собрался? Посреди той деревни? Ну-ну. Хотя в пьяном-то виде, наверное, может. Однако и не пьян особо-то, похмелье бьет. Значит, здоровье поправлял известным средством из-за отсутствия морфия. Артем нацепил на лицо самую саркастическую улыбку. Главное было не показать, что он этого чертова кулака боится. Да и не боялся он вовсе, честно сказать. Это Иван Палыч, похоже, боялся. Ну или скорее побаивался, потому и морфий давал. Или тут иной интерес, денежный. А, впрочем, сейчас не важно. Сейчас важно другое. Эту сатану в сапогах озадачить. Ну и так, на будущее, приучить к мысли, что теперь фиг ему, а не марафет. Не промахнетесь, похмелье-то, господин Субботин? Подойдя ближе, а чего он тут выпендривается, светски бросил доктор. Руки вон дрожат, опять вчера выпили изрядно. Издеваешься, Ваня, ишь, как заговорил. Субботин истекал злобой. Наган в его руке дергался, и ствол был направлен прямо на доктора. «Вам бы сейчас рассольчику да супчику горячего похлебать», — невозмутимо бросил Артем. Кулак явно не ожидал такого. Красные щеки его задрожали, словно коровье вымя при дойке. Глаза побелели, словно у только что сваренной рыбы. «Ах ты ж, да я тебя засеку, да я...» Убрав револьвер, ага, Субботин выхватил кнут, замахнулся. Артем тут же перехватил кнутовище. Отстраненная улыбка так и не сходила с его лица. Кулака бросило в пот. Похоже, никто в деревне так себя с ним не вел. Не ожидал он такого, явно не ожидал. Но не будьте ребенком, посмотрев взорвавшемуся хаму прямо в глаза, негромко промолвил доктор. Вы же образованный человек, Егор Матвеевич. К чему весь этот спектакль? Дайте-ка лучше руку, дайте, и уберите, наконец, кнут. Опешивший от такого обращения Субботин вдруг успокоился и, бросив кнут, послушно протянул руку. Пульс частый, пощупав запястье, покачал головой Артем. «Не пили бы вы так, Егор Матвеевич, угробите ведь себя. А, впрочем, не мне решать». «Вот именно, не тебе», — сварливо бросил Буян. Взгляд его вдруг вильнул и стал будто каким-то виноватым. Молодой человек обернулся. Позади стояла Анна. Видно, шла из школы в лавку или в лабаз. «Здравствуйте, Егор Матвеевич. И вам, Иван Палыч, доброго здравия». «Здравствуйте, Анна Львовна», — сняв шляпу, слегка поклонился Артем. К его удивлению, Субботин тоже приподнял шапку, поздоровался с учительницей вполне себе вежливо. «А я вот в лабаз, прописи надо купить. Есть ли у вас там прописи-то, Егор Матвеевич?» «Должны бы», — скривившись, как от зубной боли, буркнул кулак. «Ежели нету, так приказчику Ефиму скажите. Он привезет. Вы только поспешайте, Ефим скоро в город уедет». «А, ну я тогда пойду. Иван Павлович, на чай все же заходите». «Обязательно. Хоть вот в эту субботу. Я буду ждать». Кивнула и продолжила путь. Оба, и Субботин, и доктор, проводили ее взглядом. С Нигилиской связался. Повернув голову, сквозь зубы бросил кулак. «Ну-ну, мой тебе совет, брось это знакомство, брось. Иначе поимеешь на свою шею. Лучше уж с марафетом. Оно, знаешь ли, спокойней. Эй!» — Субботин ткнул кулаком кучера. «В трактир вези. И впрямь, супчику, да полштофа». «Прощайте, Егор Матвеевич». Артем отошел в сторону. «Доброго пути». «Поговорим еще», — недобро буркнул сатана в сапогах. «И насчет марафету тоже». Кучер стегнул гнедых. Холеные кони резво взяли с места. Коляска дернулась, покатила и вскоре скрылась за поворотом в дрожащем мареве серой осенней мороси. «Однако, Анна Львовна», — промолвил про себя Артем, «похоже, она единственная в селе, кто не боится Субботина. Даже скорее он ее побаивается». «Почему?» «Еще нигилисткой обозвал». «А нигилисты...» «Нигилисты, это кто ж такие? Те, кто бомбы в царя кидал?» «Ох, Анна, ничего, разберемся. Зря, что ли, в гости звала». Честно сказать, после встречи с наглым кулаком Артема немного потряхивало. Тот ведь мог запросто и пальнуть. Да и вообще эпопея с морфием еще была отнюдь не закончена. От этой кулацкой семейки следовало ожидать новых наездов, и хорошо было бы обзавестись союзниками. Вот, скажем...» Подумав так, молодой человек свернул на околицу к кузнецу. Точнее сказать, в кузницу, что располагалась на берегу узенькой каменистой речки. Кузница как кузница. В смысле, такие Артем видел когда-то на картинках. Наковальня, пылающий жаром горн, большая катка с водою. На стенах висели подковы, рядом на сколоченном из нестроганных досок верстаке были разложены щипцы, кувалды, какие-то шкворни. Когда доктор вошел, кузнец как раз что-то ковал, ударяя небольшим молотом. «Подковы? Гвозди?» «Здравствуйте, Никодим», — громко поздоровался Артем. Кузнец обернулся, не выпуская молота. «А, господин доктор, рад видеть». «И я вас. Да мы, кажется, на «ты». «На «ты» так на «ты», — молодой человек улыбнулся. «Вот все же прорвало плотину. Казалось бы, нелюдим, нелюдим». «Я чего зашел-то? Думаю, мало ли инструменты готовы, я бы и забрал бы». «А, эти-то», — засмеялся кузнец. «Так с утра еще откованы, уж пришлось повозиться. Больно работа тонкая. Эвон, на верстаке». На верстаке рядом со шкворнями был выложен целый набор. Обычные хирургические пилы, пинцеты, проволочные пилы Джильи Оливер Крона для распиливания костной ткани, зажимы. «Вот спасибо», — доктор обрадованно потер руки. «Я заберу тогда? А заплачу можно позже? Завтра жалование как раз», — так Аглая сказала. «Надо в город, в земство». «В город?» — Никодим неожиданно оживился. «Иван Павлович, не в службу, а в дружбу. Ты мне журнал «Нива» купи на почте, который там номер последний. Мы с сыном читаем. Вот на те деньги, что должен, и купи. Ну, а что останется, я заберу». «Договорились», — кивнул Артем. «Да, ты же мне не сказал цену-то. Сколько должен?» «Ну...» — кузнец задумался, отложил молот. «Так, чтобы тебя не обидеть и себя. Парня кормить надо, да и материал мой... Да. Скажу, 5 рублей, не обидишься?» «Да нет». Честно сказать, Артем пока что не представлял себе. 5 рублей по здешним деньгам — много это или мало? Хватит ли жалованье-то? «Ладно, разберемся». Однако можно было и операцию делать с этаким-то инструментом. Прямо руки чесались испытать. Помочь, наконец, бедолаге Марьюшке. Сирота ведь, почти. Один дед Степан, так тот ведь старик уже. Инструмент просто горел в руках. В лампе под потолком сияли дорогие стеариновые свечи. Трепиц на бинты Аглая принесла из дому, чистых. И бинты, и весь инструмент все продезинфицировали казенкой, как тут называли хорошую водку. Ее тоже принесла Аглая. Уж что нашлось. «Ох, Аглаюшка, что бы я без тебя делал?» Тщательно вымыв руки, Артем вошел в операционную, на обычную горницу, разве что с огромной лампой. Помощница уже ждала его в белом халате и в марлевой маске. В такой же халат и в маску облачился нынче и сам врач. Все нашли в чулане. Старенькое, но иного-то не было. Приготовленная к операции Марьяна лежала на высоком операционном столе и испуганно моргала. Кроме сверкающих инструментов, были уже приготовлены и спирт, и йод, и шприц с гидоналом. Да, наркоз пришлось вводить внутривенно, что молодой хирург и проделал быстро и ловко. И столь же быстро вскрыл рану. «Так, делаем дренаж». «Аглая, тампон, зажим, да-да, так. Тампон, зажим получше, видишь, кровит же. Ага, ага, так, все, зашиваем. Игла, нитки. Иглу маслом смазала? Нитки воском натерла, не забыла?» «Как можно, вот». «Смотри, Аглая, учись», — зашивая, комментировал Артем. «Это так называемый скорняжный шов. Все делаем быстро, вот так». Края раны плотно соединяем, прокалываем. Первый прокол посередине раны, видишь? Ага. Меньше захватываем кожи, чтобы рана лучше срасталась. Только кожу. Не прокалываем мышцы. Не касаемся вен, артерий, нервов, мембран, сухожилий. Шов накладываем не слишком туго, но и не слишком свободно, чтобы жидкость могла вытекать. Да не живица ваша, а жидкость. «Да, расстояние между швами — ширина пальца. Все поняла, запомнила? Тебе потом перевязки делать». «Господи». «Ну, я рядом буду, послежу». «Ну, все, пожалуй. Уф, перчатки с меня сними. Ага». Подойдя к рукомойнику, Артем снял маску и тщательно вымыл руки. «Больная спать теперь будет. Он уж такой». Артем нынче ночевал дома, или, как сказала Аглая, на квартире. Сама же помощница осталась больной на всю ночь, ее была очередь. «Ты, ежели что, за мной беги, не стесняйся», — уходя, напутствовал доктор. «Да, 5 рублей за инструменты, как считаешь, дорого?» «Так ведь, Иван Павлович, даром почти. В городе, мыслю, куда б дороже взяли. А так, земство за вас за квартиру столько платит». «Ага, за квартиру платит земство. Теперь еще глянуть, наконец, что это за квартира». Где жила Аглая, и сам он квартировал, Артем уже знал. Видел, откуда прибегала девушка, приносила щи да кашу. Невдалеке от церкви изба. Хорошая, просторная, по фасаду аж 4 окна. Тесовая крыша и резные ставни. Не у каждого в деревне такая изба, отнюдь не у каждого. Все так, однако видно уже было, тут бы хорошо крышу подлатать, забор бы поправить, да и в их хлеву бы починить хорошенько ворота. Но то ведь кое-как. Мужской руки не хватало. Понятно, война. Война, Первая мировая, почти всех мужиков уже загребли. Так, поднимаясь по ступенькам крыльца, рассуждал про себя доктор. Первая мировая война кончится... Кончится в 1918 году, кажется. Эх, знать бы лучше историю, а то позабыл все. Да, в 1918-м. Еще этот. Брестский мир. И в России революция. 2. Февральская и Октябрьская. Временное правительство, Ленин. Ха! А Субботину-то недолго жировать осталось. Скоро и раскулачат уже. Будет тебе марафет. В Сибири. А, Иван Павлович. Наконец-то повечерять пришли, а то все в трудах, в трудах. В горнице доктора встретила женщина 40 лет. Вполне себе симпатичная, но с морщинистым лицом и грубыми крестьянскими руками. Длинная юбка, кофточка из плотной серой ткани с красивыми деревянными пуговицами и кружевами. 2 косы тщательно обвязаны на голове, прическа. Ну да, дома-то в платке, чего ходить? Ну, Иван Павлович, проходите уже. «Как раз только что коровушку подоила. Садитесь-ка за стол, да давайте молочка парного». За широким столом, располагавшимся справа от входа, на лавках вдоль стены на скамье уж сидели ребятишки. 2 смешливые девочки лет по 12 и мальчик возрастом чуть помладше. Все босые, в избе же. Девочки в длинных цветастых платьях с косами. Мальчик же в серо-зеленой косоворотке, подпоясанной узеньким наборным поясом, и такого же цвета штанах. Серые глаза, темные, как у Аглаи, волосы стрижены в скобку. «Здрасте, Иван Палыч!» — искренне обрадовались дети. «Это что же, Аглашка-то наша, скоро настоящая врачиха будет?» «Не врачиха, а докторша». Вымыв под рукомойником руки, молодой человек подмигнул ребятишкам. «Аглая ваша молодец, не знаю, что б без нее и делал». Возившаяся у печки хозяйка при этих словах зарделась и украдкой смахнула слезу. Видно было, гордилась. «Ну, давайте кашу. Да вот, молочко, яйца. А хлеб уж какой есть». Хлеб — каравай. И впрямь был какой-то странный. Ноздреватый, серый, с горьковатой отдушкой. Лебеды пришлось добавить. Мука-то у Субботина в лабазе. Гривенник за фунт. А довоин-то по 2 копейки была. Как так-то? Еще похлебали какого-то варева. По вкусу крапивный суп с овощами. За столом много не болтали. Кушали степенно, перекрестясь на божницу в красном углу. «Поели?» — наконец-то осведомилась хозяйка. «Как же ее зовут-то?» — запоздало подумал Артем. «Эх, не спросил у Аглаи, совсем забыл, неудобно. Мам, мы на улицу. Козу отвяжите, да в хлев, да подоить не забудьте. Подоим, матушка, ничто. А потом можно побегать?» «Набегайтесь еще». «Ох, Иван Павлович, как муж на войну ушел, так никакого сладу. С 1/2 года назад забрали. Письмецо недавно прислал. Где-то он в Перемышле, что ли. Повезло, в обозных. Ну так он всю жизнь с лошадьми». Убираясь на столе, женщина вдруг искоса глянула на постояльца. «Иван Павлович, а правда вы Аглаю хвалите?» «Да уж, конечно». «Да, вы не смотрите, она хоть и неграмотная, да девка умная, шустрая. Грамоте бы ее не худо б, да хотела в школу отдать. Так тятенька все, зачем девкам грамота? Да замуж никто не возьмет, так и не отдали. Ой, Иван Павлович, вы ведь завтра в управу за жалованием». «Вот, все уже знают, что завтра в город за зарплатой надо. Один я особо не в курсе был». Артем усмехнулся. «Ну да». «Так вы, Иван Павлович, не забудьте, напомните там про дрова. Вам 5 вазов за бесплатно положено, как раз на зиму и хватит, если шибко-то не топить. В городе-то дрова по 85 копеек воз, а у нас Субботин черт по целковому продает, на одно слово ирод. Ой, совсем забыла сказать». Хозяйка почему-то понурилась. «Аглая-то в трактир собирается посуду мыть, 5 рублев обещают, неплохие деньги». «Это Субботина трактир-то?» «Его, потому и боимся. Одначе ведь деньги, жить-то на что-то надо». Наемная квартира доктора занимала полноценную горницу в 2 окна, почти полдома. Узкая кровать, лоскутное одеяло, стол, шкаф, этажерка с книгами. Чехов, Лесков, медицинские журналы, похоже на немецком. В шкафу обнаружилось суконное черное пальто, шляпа и штиблеты. Хорошо, есть в чем в город съездить. Теперь было бы на что. В столе нашлось портмоне и, ура, деньги. 2 купюры по 3 рубля и еще мелочь. Интересно, до города хватит? И как еще до него добраться-то, а? Следующий день пролетел чрезвычайно быстро и, можно сказать, вполне хорошо, если не считать женщины с провалившимся носом, явившейся на прием уже ближе к обеду. Сифилис, что уж тут говорить, и в запущенной стадии. Темное пятно скверны, как сказала Аглая. Да что уж тут говорить. Интересно, много в селе таких? Зато прооперированная Марьяна явно пошла на поправку. Порозовела, заблестели глаза. Даже с аппетитом съела принесенную Аглаей кашу и блины с черничным вареньем. Как пояснила помощница, и то, и другое принесла тетка Марьяны Пестемея. Навестила, значит, племянницу. Славно. А вот чаепитие у Анны Львовны вышло каким-то сбитым. Не вовремя пришли родители одного из учеников. Правда, учительница попросила их обождать немного. Сама же их и вызвала, разливая чай по расписным фаянсовым чашкам, виновато призналась Анна Львовна. «Только на завтра, а они, видите ли, сегодня пришли. Но не прогонять же». «Конечно, не прогонять», — дуя в блюдце, улыбнулся Артем. «Вот, вы пейте, пейте, не торопитесь. Берите вот конфитюр». Улучив момент, молодой человек все же справился о Субботине. «А, вот вы о ком», — поставив чашку, напряженно протянула барышня. «Знаете, он ведь с моим папенькой когда-то в одной гимназии учился, даже в классе одном. Ну, что еще про него сказать? Да вы сами знаете. Ой, хотела вас попросить. Коллега мой приболел малость. Вы бы не могли в земстве за нас жалование забрать? Я напишу записку». Доктор радостно заулыбался. «Да-да, конечно же, пишите. Буду весьма рад помочь». «Ну вот и славненько. А вы обычно в каком месте денежку получаете?» «Там же, где и вы». Подняв глаза, Анна Львовна удивленно моргнула. «В земской управе, Кузнецкая, 25». «Да, с утра на станцию знакомый Николая Венедиктовича, коллеги моего, поедет. На бричке. Он бы вас и подкинул». «Ага». Железнодорожная станция располагалась в верстах в 7 от села. Симпатичный домик, обшитый досками и выкрашенный в ярко-желтый цвет. На платформе начищенный до блеска колокол. Когда подъехали, в него как раз зазвонил служитель. А вот паровоз на Артема никакого впечатления не произвел. Обычный такой паровоз, черный, с трубой и дымом. Таких доктор много повидал в фильмах. Молодой человек ехал в сидячем вагоне 2-м классом. И билет обошелся в 0,5 рубля. А если б поехал 3-м классом, то и гривенника бы хватило. Но там такая толпа. Тетки с корзинками, с мешками, с гусями. Цены на билеты, к слову сказать, Артем подсмотрел на станции, на висевшем на стене плакатике. Да, станция называлась почти так же, как и село, Зарное. Сосед, по виду городской, вежливо поздоровавшись, углубился в газету, так что в пути никто доктору не докучал. Выйдя на перроне, Артем миновал шумный вокзал и оказался на привокзальной площади, вымощенной мощеным булыжником и окруженной липами и акацией. У афишной тумбы в местном театре давали Гамлета, толпились извозчики. «Вам куда, барин?» «Кузнецкая, 25». «А, в управу, 50 копеек». «Ого, это на поезде столько». «Ну, барин». Сошлись на 20, что тоже, наверное, было дорого. Судя по тому, как быстро добрались до места, да. «Вот вам, барин, сдача. Благодарствуйте». Хлестнув лошадь, выжига извозчик был таков. Земская управа располагалась на третьем этаже помпезного с облупившейся штукатуркой здания, несомненно, знававшего некогда и гораздо лучшие времена. Поднявшись по мраморной лестнице с бордовым траченным молью ковром, молодой человек с любопытством вошел в приемную. Вытянутое с портьерами окно, парадный портрет государя-императора, огромный конторский стол, обитый зеленым сукном. За столом... «Здравствуйте, не подскажете ли...» «А, Иван Павлович, за жалованием». Завидев доктора, улыбнулась вдруг худая в возрасте дама в глухом черном платье и с дымящейся папиросой в руке. Узкое скуластое лицо, сросшиеся брови, пенсне на длинном с горбинкой носу. Прическа в стиле «я у мамы вместо швабры» и, самое главное, голос. Что у дьякона голос? Таким хорошо орловских рысаков подзывать. Перед дамой на столе располагалась устрашающих размеров пишущая машинка иностранной фирмы «Ундервуд». «Что-то вы нынче припозднились, маншер». Дама вдруг хмыкнула и выпустила дым. «Не сбежали еще?» «Да ладно, ладно, не обижайтесь. Проходите сразу к Чарушину, вон, Виктор Иванович». «Да слышу, слышу я, пусть войдет». Деятель земской управы Чарушин оказался лысеющим молодящимся брюнетом лет хорошо за 50. Унылое желтоватое лицо, манишка, цветной с модную заколкою галстук, сюртук. И сине-черные неестественного цвета пряди тщательно зачесаны на лысину. Впрочем, человеком Виктор Иванович, кажется, был неплохим. «А, Иван Павлович, за жалованием явился. Не сбежал еще? А давай-ка чайку, кофейку». «У нас чайник электрический, американский. Небось, ты такого чуда в глуши своей не видал. А пальто вон, на вешалку вешай». «Ну, что скажешь, что расскажешь?» «Да я бы хотел бы...» Артем нерешительно уселся на стул. «Похоже, Ивана Палыча здесь неплохо знали. Так тогда ведь можно и осмелеть». В приемной вдруг послышалась пулеметная очередь, загрохотал Ундервуд. «Мне бы ставку медсестры или санитарки». «Ого!» — Чарушин всплеснул в ладоши. «Да нет у нас ставок-то. Сам знаешь, гласные против будут». Очередь резко оборвалась. «Виктор Иванович, а мы им не скажем!» — послышался утробный голос секретаря. «Тихой сапой ставку введем. Да скажем, так и было. Это что же, Иван Павлович, там один мучается. Он в конце-то концов доктор или прислуга за все? А...» «Да от 5-то рублей земство не обеднеет. Тем более у нас Иван Палыч на фельдшерской ставке». «Ну да», — состроив скорбное лицо, развел руками Чарушин. «Иван Палыч, пойдет у тебя кто на 5 рублей? Прислуга в богатом доме больше получит». «На 5 рублей-то?» Доктор обрадованно вскинулся и даже подскочил на стуле. «Да, есть у меня такой человек, девушка». «О, Ольга Яковлевна, слыхали? Иван Палыч девушку нашел». «Иван Павлович, хорошенькая хоть, а? Вот ведь сатрапы царские смеются. Хотя люди-то оказались неплохие, и к царю-государю без пиетета всякого. А если 2 ставки?» — перекрикивая грохот, совсем обнаглел Артем. Машинка затихла. «Вторую ставку только на следующий год можно», — громогласно объявила Ольга Яковлевна. «После проверки журнала приема высокой комиссией». «Вы уж, Иван Павлович, там сами смотрите, чтоб все тщательно». «И чтоб жалоб не было», — Чарушин выпятил грудь и повернул голову. «Так что оформляйте санитарку-то, Ольга Яковлевна, я подпишу». «А то и впрямь, куда это годится? В больнице и доктор один». «Виктор Иванович», — секретарь вдруг просунула голову в дверь и зачем-то понизила голос. «Там этот пришел, ну, который...» «Тот», — кисло улыбнулся Земский. «По чью же душу на этот раз?» «С новым доктором познакомиться хочет». «Хм, с новым? Иван Павлович уже больше месяца служит». «Иван Павлович, тут и Чарушин уже зашептал. Сейчас с тобой беседовать кое-кто будет». «Так ты это, ну, сам понял. Но я тебе ничего не говорил». Артем пожал плечами, поднялся и тут вспомнил про зарплату для учителей. «Записка от них есть?» — педантично осведомился Виктор Иванович. «Давай, распишись здесь. Мирская АЛ — 30 рублей 40 копеек. И еще за библиотеку 5 рублей. Прохоров Николай Венедиктович — 80 рублей. А вот и ваши 55, Иван Павлович. Радуйтесь жизни и ни в чем себе не отказывайте». «Дрова!» — уже в приемной вспомнил доктор. «Дрова! 5 вазов для больницы и для...» «Дрова, Иван Павлович, в октябре месяце», — выпустив дым, улыбнулась секретарша. «Раньше параграфы не велят». Иван Павлович отделился от стены некий господин в плаще с не очень свежей манишкой и с галстуком-бабочкой, при котелке, с тросточкой, с абсолютно незапоминающимся лицом. «Мы с вами, можно, в коридорчике поговорим?» Господин представился Алексеем Николаевичем Гробовским. Показал бумагу и вкрадчиво попросил последить за некой Анной Львовной Мирской. Девица она резвая, вот и волнуемся, не натворила бы чего. Все ее же благолепие ради. Вы ведь нам поможете, Иван Павлович, а мы, в свою очередь. Дорога в Зарном и та показалась Артему куда менее грязной, чем этот чистенький снаружи господин. Конечно, молодой человек отказался. «Я даже ее и не знаю-то, да и некогда». «Вот заодно и познакомились бы. И потом, трудно раз в неделю отчет написать». Очень хотелось ударить приставучего типа по морде. «Мне, понимаете, пора уже, поезд». «И правда, пора. Еще на почту, Ниву кузнецу Никодиму купить, свежий номер». «Напрасно вы так, Иван Павлович. Ей-богу, напрасно. Впрочем, я не прощаюсь».